Ну давай сейчас поем первую песню из цикла «Рассказы больничного сторожа» Изота Поликарповича. Рассказ первый. Как стало быть, старуха моя померла, один я остался. Я избу продал, сдал в контору бердан и в город подался. А в городе нет ни родных, ни друзей. Сошел с электрички, а в спину мне тычут, ты жар, ты плыву меж людей со швейной машиной. Подходит сержант на боку револьвер, руку к фуражке. Ты с чьей тут машинкой толкаешь сидит, предъявика бумажки. Я так ему так отвечаю ему, теперь я свободная птица. Желаю у вас сторожить, мол, тюрьму, а ли больницу. И вот у Бурденки нашел я приют без всякого торгу. В парке больничном старушку дают близ самого моргу. Теперь я им сторож, кульер и швейцар, побью с гардеробщицы чаю. Она мне, мол, жаль, Поликарпыч, ты стар, стерва такая. Пойди скоро пять, как я здесь прослужил, тихо и честно. Вот тебе крест от души полюбил, служебное место. Здесь временно идешь, чтоб зимой пропотеть, накрывшись овчинным тулупом, а летом в жару в холодку сидеть, морге у трупа. Все было спокойно, но вот как-то раз беда приключилась. Как будто за правду в морге у нас мертвяки забесились. Я к бабам, чего, мол, милицию ждем? Послухай, как оперу дует. А вот нынче покойник души нету в нем, а все протестует. А я прямо в обмер хватаю ключи. Чёрта вы, совы, неужто никто из вас не различил голос живого? Я бы их и похлеще еще обозвал, задвижку дубовую вывел. Мужик от той голой, тарелку в глаза и волосы дыбом. Он пулею выбег и тут же упал, от слабости видно. Потупился, вижу, весь медперсонал, стало им стыдно. К мужчине нагнулся хирург наш Петров, профессором был он нештатный. Послушал, сказал, а мужик-то готов, несите обратно. Как ни качнул он нас каверзата, держались мы стойко. А так здесь нормально, здесь рай красота, тише, да и только. Здесь временно идет, чтоб зимой воропотеть, накрывшись овчинным тулупом, а летом в жару холодку посидеть, морги у трупа. Ля-ля-ля.